Ольга Макарова, продюсер компании «Бэфофильм», доставка и обслуживание нестандартной осветительной аппаратуры. Шары и роли. Если как-нибудь ночью вы увидите на соседней улице парящий светящийся объект, не спешите с вызовом уфологов, а то однажды в Царицыне такая паника обернулась для впечатлительных водителей ДТП. Они напрочь забыли про дорогу и дружно таращились на хорошенькое НЛО, сиявшее над парком. ГАИшники потом долго журили продюсера фирмы «Бэфофильм» Ольгу Макарову за происки ее аппаратуры. Хотя в ГИБДД знали, что это такие шары и что так теперь освещают съемки. Технический прогресс требует жертв, заодно с искусством. Статский советник, умножающий печаль, лебединый рай, небесная жизнь. «Красивое у вас дело», — сказал я. «Звезды кино и шоу-бизнеса, съемки, презентации, шары парят, свет». «Ну да», — ухмыльнулась Ольга, — «все такое легкое, воздушное, если не принимать во внимание чудовищные 70-килограммовые баллоны с гелием. Мнимая гламурность ее бизнеса легко разбивается об эти баллоны и о проблемы с перегоревшими лампами за 800 евро, с добычей гелия и злыми продюсерами, с бессонными сменами ее работников». Например, съемки в цирке, сцены захвата заложников в фильме «Личный номер» чередовались с ночными съемками рекламных роликов. В итоге рабочие не спали по трое суток. Кино – тяжкий хлеб. И уж кому-кому об этом знать, как не Ольге, попавшей на Мосфильм прямо со студенческой скамьи.